куда вошли Забайкальская, Амурская, Приморская, Камчатская и Сахалинская области. Было сформировано временное правительство во главе с коммунистами и создана Народная революционная армия, НРА. В тот же день состоялось совещание партийных и военных работников, на котором было сформировано временное командование НРА. Начальником штаба избрали Постышева. Павел Петрович предложил немедленно взорвать 3-километровый мост через Амур, по которому в любую минуту японцы могли перебросить свои войска на левый берег и продолжить разгром отступивших сюда красных частей. «Вопрос стоит только так», — решительно заявил он. «Либо сохранить мост и позволить японцам захватить Амурскую область, либо взорвать его и тем самым получить возможность для организации отпора интервентам». Предложение Павла Петровича, хотя и с большими трениями, было принято. После взрыва моста практически исчезла постоянно существовавшая опасность нападения крупных сил врага, и возникли благоприятные условия для формирования Амурской армии. Вдоль левого берега Амура в срочном порядке строились оборонительные сооружения. Бойцы рыли окопы полного профиля, используя для укрепления траншей и блиндажей рельсы и шпалы, взятые на заброшенные железнодорожные ветки. Одновременно Постышев установил связь со всеми революционными частями, партийными, советскими и военными организациями в Благовещенске. Вскоре оттуда с полком партизан прибыл направленный Амурским областным советом военком Серышев. Проходивший в это время 8-й съезд трудящихся Амурской области 5 апреля принял решение о передаче всей полноты власти избранному в тот же день Амурскому ревкому. Для вооруженной борьбы с японцами ревком образовал 2 самостоятельных фронта – Восточный, Хабаровский и Амурский. Приказом Революционного комитета Амурской области командующим войсками Восточного фронта был назначен Серышев, комиссаром Постышев. На собрании военных и партийных работников было решено высшим органом управления войсками считать военный совет в составе командующего и комиссара фронта. Серышеву были подчинены оперативное руководство и хозяйственно-административные вопросы, а Пустышеву – партийная и культурно-просветительная работа в войсках, а также военный революционный трибунал. Павел Петрович сразу окунулся в работу по созданию боеспособных частей. Серышев отмечал, что комиссар фронта быстро создал кадры дельных военкомов, привлекая к этой работе партийных работников тыла. Постышев лично участвовал в создании армейских парторганизаций, подбирал достойных товарищей на должности политических комиссаров, разработал конституцию политкомиссаров, в которой были четко сформулированы их права и обязанности. Среди красных бойцов было очень много беспартийных, которые считали себя большевиками и сознательно отстаивали дело социалистической революции. Поэтому комиссар фронта решил провести организованный прием их в партию. Вместе с работниками политотдела Постышев ежедневно бывал в войсках, беседовал с красноармейцами и самых достойных принимали в ряды большевистской партии, объединяя их затем в партячейки. Так как в тот момент в распоряжении политотдела фронта не было партийных билетов, на первых порах партийность закреплялась в специальных списках. С раннего утра и до поздней ночи комиссар Постышев пропадал в войсках. Он принимал новое пополнение, распределял прибывших рабочих и крестьян по батальонам и полкам, следил за тем, чтобы их накормили, обули, одели. А это было чрезвычайно сложным делом, поскольку огромное количество военного имущества, вооружения, снаряжения осталось при отступлении на правом берегу Амура. Чтобы собрать дезорганизованные, разрозненные партизанские группы, навести среди их личного состава порядок, установить революционную дисциплину, а самое главное — поднять моральный дух и быстро мобилизовать красных бойцов на организацию отпора японским захватчикам, необходимы были титанические усилия. О встрече с Постышевым в те далекие дни рассказал в своих воспоминаниях партизан-дальневосточник Лазарев.